Голые пальцы. Ольге очень понравилось формовать шляпки. Она поняла, что это дело всей ее жизни, и все, что было до этого, всего лишь прелюдия к этому самому главному для нее занятию. Распаренная шляпа словно пластилин. Чтобы на ней не образовывалось складочек, Ольга формовала шляпы голыми руками, без перчаток. Вскоре у нее отвалились ногти. В квартире была пыль и грязь, поэтому женщинам не оставалось ничего другого, кроме как снять первую производственную мастерскую. К этому времени терпение у мужей лопнуло, дети выросли, и семейная лодка разбилась о волну бурно развивающегося шляпного производства. Мастерская была площадью 18 квадратных метров без окон. Но даже из этой маленькой комнатушки женщин вскоре выгнали. Они поменяли несколько помещений, пока, наконец, им не удалось снять уже 80 метров в одном из лицеев. Это был склад, куда лицей много лет сваливал сломанные парты. Мы несколько недель расчищали эту комнату, вытаскивали парты. Когда все было сделано, случился Беслан, и учебным заведениям запретили сдавать площадь в аренду. Мы чуть не заплакали. Оказалось, что уйма неженских усилий была потрачена зря. Потом Ольге и Елене как будто стало вести. Они сняли 158 метров в научном учреждении. Это позволило собрать всех сотрудников в одном помещении, а не давать им работу на дом. Делать шляпу должны как минимум три человека. Один формует, двое украшают. Если все делает один человек, это экономически нецелесообразно. К тому же, если ты поручил специалисту делать шляпку дома, он наверняка сделает все на свой манер, и получится совсем не то, что нужно. Шляпы надо делать сообща, одним духом, и обязательно должен быть дизайнер, который направляет работу в нужное русло. К 2003 году Ольга с Еленой производили уже такое количество шляп, которые были не готовы брать московские оптовики. «Мы решили ездить по ярмаркам», — вспоминает Ольга. «Купили четверку, объехали с нашими шляпами всю страну. В каждом городе ходили по магазинам и предлагали им взять наш товар на реализацию. Представляете, зима, метель, и мы снова с огромными сумками куда-то идем, едем, скитаемся по гостиницам. Причем в кармане у нас лежат деньги, а мы женщины, и нам страшно. Купили пуховики, в которых было тепло, но стыдно. Мы совсем не были похожи на дам, которые делают элегантные шляпы, и приехали представлять свой товар. Лучше всего брали шляпы магазины, торгующие пальто. Так у Елены и Ольги образовалась сеть клиентов по всей стране. Наиболее интересно работать с северными регионами. Они охотно берут синие, желтые и другие шляпы ярких цветов. Совсем иные покупательницы в Москве. Как бы им не понравилась яркая шляпка, они все равно возьмут черную или коричневую. В 1999 году Ольга с Еленой участвовали в своей первой всероссийской выставке, а в 2003 уже получили золотую медаль на престижной выставке «Шапо» в категории «Фетр». В 2002 году нас на одной из выставок впервые заметил Вячеслав Зайцев. Мы тогда думали, на что повесить наши шляпы. Обычно их вешают на железные решетки, а нам решетки таскать тяжело. Смотрим, а у Елены в цветках деревянные палочки стоят. Мы поехали в Ашан, накупили этих палочек, развесили на них наши шляпы. Стоим, и вдруг мимо нас пробегает сам Зайцев. Увидел наш стенд, остановился и говорит: «Смотрите, как надо шляпы вешать. Молодцы, девчонки». 2 года назад Елену с Ольгой приняли в Союз дизайнеров Москвы, а в 2005 году они зарегистрировали ООО «Ваша шляпка». «Нам и без этого ООО было хорошо», — говорит Ольга. «Но в последние годы стало уже стыдно. Начнешь заключать договор с какой-нибудь солидной фирмой и боишься доставать документы, в которых ты всего-навсего какой-то индивидуальный предприниматель». Однажды на выставке к женщинам подошли представители фирмы, которые хотели делать спецодежду для работников моргов и крематориев. Они сказали: «Мы будем шить костюмы, а вы шейте шляпки». «Мы сделали шляпки, а у них с заказом на костюмы ничего не получилось. Что делать? Не пропадать же шляпкам». «Мы сшили еще десяток шляпок. Получилась настоящая ритуальная коллекция. Сами повезли ее на выставку похоронных принадлежностей «Пантеон» в Санкт-Петербурге. Все шляпки там распродали. Одна женщина купила сразу 3 штуки. Есть у нас такие любительницы. У нее дома уже 8 шляпок, а она 9-ю покупает. Правда, в целом ритуальное направление у нас не пошло. Не привыкли наши женщины носить шляпки на похоронах. Мы пытались предлагать ритуальные шляпки похоронным конторам, чтобы они давали их своим клиентам на прокат. Сшили даже съемную подкладку за 20 рублей. Но проблема заключалась в том, что ритуальные конторы, которые намного богаче нас, отказались выкупать наши шляпки и попросили дать им шляпки в аренду. Мы отказались. Кстати, многие магазины именно так и поступают. Возьмут самые яркие красивые шляпы, которые трудно продать, как бы на реализацию, выставят их в витрине магазина, в сезон у них шляпы повисят, а потом они их возвращают. А шляпа уже вся замызганная, и никому ее потом не продашь.